и отправился с ними делать последние покупки. Отъезд был намечен на следующее утро. После вечернего выпуска новостей Андриана заехала домой и собрала вещи. Уезжая на полуношную передачу, она выставила свой багаж в прихожую. Странно смотрелись две ее небольшие сумки в пустой квартире, словно она тоже уезжала отсюда навсегда. Пустая квартира производила удручающее впечатление. Адриана время от времени думала купить себе кое-какую мебель, но все как-то не могла себя заставить это сделать. Надежда на то, что Стивен вернется и все привезет обратно, уже испарилась, но в любом случае через пару месяцев предстояло съезжать с квартиры. Тогда-то она и займется приобретением мебели. Сейчас же у Адрианы не хватало времени и не было настроя на ее приобретение. Билл позвонил сразу после выпуска новостей, и они пару минут поговорили о предстоящем путешествии. Похоже, он был не менее взволнован, чем Адриана, которая впервые за долгое время чувствовала себя по-настоящему счастливой. На протяжении последних двух месяцев все у нее складывалось очень трудно, за исключением моментов, проведенных с Биллом. Они отличались от остального, как небо и земля. «Я думаю, что мы выйдем около 8. Тогда к 10 доберемся до Санта-Барбары и сможем там до Ленча еще покататься верхом. Ребята мечтают об этом». Это было как раз одно из немногих запретных для беременной женщины занятий. Адриана беспокоилась, не будет ли Билл разочарован, когда она откажется составить им компанию. «Наверное, я завтра просто отдохну, а вы, джентльмены, катайтесь». «Адриана, ты что, не любишь лошадей?» — удивился Билл. Он рассчитывал организовать суточный конный поход по окрестностям озера Тахо. «Не особенно. Кроме того, я далеко не лучшая наездница. Мы тоже в этом не виртуозы. Ладно, посмотрим, как ты будешь себя завтра чувствовать. Заедем за тобой в 8». Билл не мог дождаться этого момента, и Адриана тоже. Дома, лежа в постели, она думала о предстоящей поездке и, проведя рукой по животу, убедилась, что он стал уже слегка выпуклым. В вертикальном положении это особенно чувствовалось. Некоторые из ее вещей становились тесны. Адриана задавалась вопросом, когда изменения ее фигуры начнут замечать посторонние. «Тогда все для меня изменится», — размышляла она, «в том числе и мои отношения с Биллом. Он, конечно же, не захочет со мной никуда ходить, когда станет заметно, что я беременна». Пока же она могла радоваться его компании и маскировать беременность свободными футболками и свитерами, выпущенными поверх джинсов. Они заехали за ней в 8:15. Адриана уже была готова. Билл взял обе ее сумки, а она несла только небольшую сумочку с косметикой, туалетными принадлежностями, бутербродами для всех и играми, которые купила для детей. Здороваясь, Билл, радостный и оживленный, наклонился к Адриане, видно, хотел ее поцеловать, но опомнился, смутившись, оглянулся на сыновей и выпрямился. На время путешествия Билл арендовал пикап, вся задняя часть которого была загружена спальными мешками, снаряжением и чемоданами. «Все готовы?» — спросил он, повернув сияющее лицо сначала к Адриане, сидевшей рядом, а потом назад к мальчикам. «Готовы!» — ответили они хором. «Прекрасно! Тогда в путь!» И они покатили по шоссе на север. Адам, надев наушники, слушал плеер. Томми, что-то мурлыкая себе под нос, играл в солдатиков. Билл с Адрианой болтали, перескакивая с одной темы на другую. Все было очень похоже на обычную летнюю семейную вылазку на природу. Подумав об этом, Адриана рассмеялась. Билл взглянул на нее. смеющаяся, с большим голубым бантом в волосах, в бледно-голубой футболке,